Позвонил Костик. «Ну чё? Кино, кабак, казино?» Этот вопрос он задавал ей каждый вечер. Однако в кабаки и тем более в казино они не ходили. Денег у Кости не водилось. А когда вдруг заводились, он тратил их не на Наташу, а на предмет своей подлинной любви мотоцикл «Ямаха». О его лошадиных силах, скорости и какой-то там приемистости он мог говорить часами до полного Наташиного изнеможения. Денежных костиковых крох, что не жрало железное чудище, никак не могло хватить даже на самое скромное кафе, разве что на кино. Ну а фильмов интересных на этой неделе не показывают, стало быть, единственное доступное ей сегодня с Костей развлечение – пролететь на скорости 250 км в час по кольцевой дороге. Благодарю покорно. Наташе не нравились полеты за спиной у Костика. Кружилась голова, тряслись поджилки. А недавно она услышала по телевизору, что девушку, сидевшую за спиной эдакого дикого ездока, сдуло бешеным скоростным ветром и шмякнуло об асфальт. Милая развлеченница. Поэтому Наташа ответила Косте неожиданно грубо. «Знаешь что, Костик, ты бы придумал что-нибудь новенькое». «Да я шучу. Вот-вот. И шутки свои обнови». Она положила трубку, пожала плечами. Что это с ней сегодня? Не поленилась заглянуть в свой медицинский календарик. Мама научила ее связывать плохое настроение с критическими днями. Но до критических дней еще далеко. Просто Костик этот, дебил стаиросовый, дебил на 100 лошадиных сил. И мое настроение тут ни при чем. Наталья прилегла на диван и еще раз перечитала свою статью в «Молвестях». Хорошо получилось. Надо позвонить Дмитрию Полуянову, сказать спасибо. Не может быть намекнуть, что у нее сегодня свободный вечер. Но Диму ее свободный вечер не интересовал. В его квартире угадывалось веселье. Он вежливо выслушал ее благодарности и поспешил положить трубку. «Конечно, всех хороших мужиков уже разобрали», — грустно подумала Наташа. Она вздохнула, распустила свой экспериментальный боковой хвостик и тщательно стерла макияж. Оставалось коротать вечер в обнимку с лекциями по русской литературе Набокова. Наташа прошла в мамин кабинет, зажгла лампу зеленым абажуром, под ней особенно хорошо читалась, и открыла главу о Гоголе. Наташа Нарышкина, спустя 2 дня, 17 апреля, понедельник, 13:00. Бирюзовые джинсы в обтяжку, стройные ноги позволяют. На левой коленке вышивка, ромашка на толстом стебле. В лепестках цветка проглядывается голое тело. Ярко-зеленая футболка. Волосы треплются во все стороны. Правильно, сейчас мода такая. Она просто обязана заказать такой девушке пропуск, убеждала себя Наталья. Почему-то она всегда боялась, что не закажут. Но сегодня, уверена, все будет хорошо. Наталья бодро подошла к бюро пропусков, снисходительно взглянула на очередёнку у местного телефона, протянула паспорт неулыбчивой девушке, мне в молодежные вести. Хорошо, черт возьми, звучит гордо. Не пульс Тушина, а молодежные вести. За окошечная девица поводила пальцем по списку. Нарышкина? Нет такой. Быть не может. Посмотрите еще раз. Пропускная мамзеля крысилась. Я читать умею. Ей явно не нравилась Наташа, сияющая весной глазами. Нет пропуска, говорю. Ну вот, все на смарку. Она ведь с утра уверенную походку тренировала, прижималась спиной к стенке, клала на голову том акушерства и гинекологии, а затем это кыш. Палой дефилировала по квартире, чтобы выпрямить спину и расправить плечи. Но какая уж тут королевская походка, если тебе даже пропуск заказать забывают. Обещали ведь, что заказывают. Еще в четверг обещали. Наташа пристроилась в хвост очереди к местному телефону.